Глава 6. Перед балом. Часть 3. Нет ничего лучше удивленной морды Ариста, когда он лишается магии. По крайней мере, это мое мнение. Влетев в мой купол отчуждения, они тупо замирали, хлопая глазами и пытаясь воззвать к молчащему источнику. Возможно, они были хорошими и тренированными бойцами, но совершенно не умели адаптироваться. Привыкли драться только в одном стиле, а тут практически кардинальная смена тактики. Разрыв шаблона, короче. Впрочем, я не собирался давать им времени опомниться. Первым стал Мышкин, точнее, его подбородок. 30-ка силы вкупе с прекрасным апперкотом подбросила дворянчика вверх. На грязный пол рухнуло бездыханное и слегка поломанное тело. «Прости, лежачих бить нельзя, потом добавлю тебе с ноги», — бросил через плечо, разворачиваясь к Халянову. Тот успел поднять кулаки. Да что толку? Многолетние рефлексы не обманешь. Амбальчик на автомате попытался снести меня молнией и выставить магический барьер, да потерпел неудачу. Увы, магии-то нет. Для разнообразия я пробил ему по яйцам и добил прямым ударом по лбу. 2-0 в мою пользу, и это мы только начали. Третьего, пытавшегося поиметь удачу хрена, я поймал за запястье и с силой дернул на себя, придав ему пинка для ускорения. С противным хрустом он упал на свою руку и неуклюже попытался встать. Решив, что сидячий не лежачий, я добавил с ноги по носу, придав ему форму кривой дуги. Обливаясь кровью и слезами, дворянчик отполз подальше, прижавшись к прутьям клетки. Я даже пожалел, что его не ударило током. Здесь бы отлично смотрелось высокое напряжение. Больше смельчаков лезть ко мне не нашлось. Остальные были слишком заняты разборками друг с другом. Я почему-то ждал, что игроки объединятся в несколько групп, но нет. Все дворянчики оказались дикими индивидуалистами. А ведь было бы вполне логично разбиться на тройки, заранее договорившись, кому какой приз. «Ты слишком рационально мыслишь. Призы им не интересны. Главное — самоутверждение». «Система, моя старая подруга! Занимательно, что ты достала меня даже в клетке Фарадея. Наводит на интересные мысли. И, кстати, когда будет обещанная информация?» «Скоро». «Ты правильно сделал, что решил спасти нелюдей. Они тебе еще пригодятся». «Ага. Конечно же, я пошел сюда ради практической пользы, а не собственного идиотизма и желания поставить Ариста на место. Ладно, потом поболтаем». По-хорошему, мне следовало ждать в безопасной зоне, пока противники повыносят друг друга, и добить выжившего за счет уникальных обилок, но... разве это весело? Возникшая у ноги металлическая гончая согласно рявкнула и могучими прыжками понеслась отгрызать лицо ближайшему человеку. Я еле успел развернуть ее в противоположном направлении, заметив знакомые говнодавы. Юлю Радзивилл зажали в угол. Побледневшая девушка обеими руками удерживала мигающий щит, в который долбились сразу два незнакомых хрена. Удивительно, что не было хлыща второго. Видимо, не хотел рисковать репутацией и отправил шестерок проучить девчонку. Что я там говорил про идиотское рыцарство? Чтобы ненароком никого не убить, пришлось отказаться от сюрикенов. Ничего. Есть не менее грозное и любимое заклинание — огненный пинок. Сладкая парочка совершенно не заботилась о тылах, за что правый поплатился сломанным копчиком. Его пронзительный визг заглушил ревущие вокруг нас заклинания. Некоторые дворянчики даже повернулись к нам, а другие удачно воспользовались случаем и выносили соперников. Второго противника я не бил, банально не успел. Толстый слой льда покрыл его ноги и руки, пригвождая к полу. На попытку дернуться из земли вылетели заостренные колья, заключая его в клетку, однако остановились в миллиметре от паха, не иллюзорно намекая, что движение в данном случае — не жизнь. «Я бы и сама справилась». Юля задрала нос и злобно зыркнула мне за спину. «Блин, я допустил ту же ошибку, за которую минуту назад гнобил визжащего дворянчика. Мою гончую заковали в такую же ледяную клеть, а я и не заметил». Элла стояла в боевой стойке с поднятыми руками, как бы сомневаясь, атаковать меня или нет. «Зря она так. Элемент неожиданности упущен». «Союз?» — неожиданно предложила старшая сестра. Юля злобно фыркнула и промолчала. Несмотря на внешнюю браваду, энергии у нее оставалось маловато. О победе речи не шло. Уйти бы из клетки здоровой. «Извини, не входит в планы. Я должен остаться последним». «Зачем?» — На равнодушном лице Снежной Королевы проступило недоумение. «Заключил глупое пари?» «Нет, хочу спасти как можно больше нелюдей. Останусь один и заберу все призы». Она погасила гулявшее по пальцам синее пламя. Видимо, решила, что не стоит тратить ману на такого идиота. «Не сработает. Второе и третье место засчитают тем, кого ты победишь последними». Края губ девушки слегка дернулись вверх. «Если согласишься на союз, я отдам свой приз тебе». Наступила моя очередь внимательно изучать девушку. Даже системный взгляд использовал. Характеристики неплохие, коэффициент 5, но ничего такого. Наконец решил спросить напрямую. «Зачем тебе это?» Краем глаза следил за происходившим вокруг. Постепенно противников становилось все меньше, но в нашу сторону пока очковали стрелять. «Если войду в тройку, получу хороший бонус в рейтинге Академии. Если Юля перестанет строить из себя недотрогу, ее тоже можем взять. Само собой за приз. По рукам?» Звучало логично. Я сильно сжал ладонь побелевшей девушки, тихо произнеся. «Если кинешь меня, сильно пожалеешь». Повернувшись к Юле, лучезарно улыбнулся и закричал на всю клетку. «Ай да бить морды!» Ускорение, огненные кулаки, пинок, призыв гончий для отвлечения, щит, кулак, кулак. Отработанный до автоматизма алгоритм, проверенный на бандитских и урочих мордах. Вара не даст соврать. Не подвел и против аристократии. Со своим убер-коэффициентом я спокойно пробивал их защиту и лишал сознания. С девушками поначалу пытался обходиться мягче, но первая же недобитая дворянка показала мне всю глубину заблуждений, ударив в спину огненной плетью. Было больно. Очень. В глазах потемнело, и я испугался, что потеряю сознание, но хлынувший в кровь адреналин вернул меня в бренный мир. Упав на пол, тут же вскочил на руках и приготовился залепить молнией наполовину резерва. Не понадобилось. Элла пригвоздила недобитку к полу и давила каблуком на шею, пока та не лишилась сознания. «Ты в порядке?» Юля сделала первую полезную вещь за все наше знакомство. Применила на меня какое-то мощное исцеление. Вместо боли меня объял страшный зуд, причудливо соединившийся с жаром. В полном. Сорвав с себя остатки костюма, махнул объятый пламенем рукой. Я словно запил кофейные таблетки энергетиком. Жаль, на магическом резерве никак не сказалось. Все же он у меня довольно маленький, а кристаллами пользоваться нельзя. Ничего, соперников осталось всего 5. Трое сражались в центре, и еще 2 разбрелись по углам. Вот с них и начну. Не люблю хитро выделанных. Первый со страху пустил в меня настоящую огненную стену, ввалив в заклинание кучу маны. Мне не хотелось становиться угольком, так что пришлось отпрыгивать и призвать сразу 3 гончих внутри безопасной зоны. Я надеялся, что хотя бы одна зацепит. Жизнь, как обычно, ткнула меня носом прямиком в собственную неправоту. В сладкую плоть вгрызлись все 3. Он пробовал отбиваться от них огненными стрелами и только продлевал свои мучения. Элла проявила милосердие и долбанула ледяным булыжником по лбу. -1, осталось 4. Троица в центре закончила разборки с неожиданным результатом. Они объединились против нас. 2 парня и 1 девушка с разных сторон приближались к нашему углу и, перейдя невидимую отметку, ударили градом всевозможных заклинаний. «Щит!» — рявкнул я, отступая за спину Юли. Анархистка одарила меня красноречивым взглядом, но указание выполнила. Ее барьер постоянно мигал из-за попаданий каменных кулаков, молний и водных плетей, но держался. Элла отвечала ледяными кольями, однако противники нам достались опытные. Они успевали выскакивать из ловушек Снежной Королевы или просто давили силой. «Ты собираешься нам помогать?» — удивительно спокойным тоном поинтересовалась она. «У меня источник не бесконечный». «У меня вообще-то тоже!» — рявкнула Юля. «Нахрена мы тебя вообще взяли?» «Мы? Ты вообще не хотела участвовать?» Я влепил девушке под затыльник, сбивая ей концентрацию. Щит мигнул и радостно погас. «Ты совсем кретин! Я...» Девушка захлебнулась собственным криком. Я толкнул ее в спину и сам повалился сверху. Над нами пролетела очень опасная шаровая молния. Строго по моему плану, троица враждебных аристократов побежала к нам, чтобы добить, и попала прямо в действие купола отчуждения. Увы, ожидаемого остолбивания не последовало. Дружно затормозив и чуть не упав, они развернулись и побежали прочь. Только я оказался быстрее и успел схватить одного за воротник. Послышался треск разрываемой ткани костюмчика за десятки тысяч рублей. Идиот решил сражаться в новеньком костюме 2. Я взял трепыхающегося дворянчика на удушающий и закрылся им как щитом. Вовремя. Пропущенная через его тело молния долбанула меня по остаточному принципу, но все равно было больно. Опять. Отбросив бездыханное тело и прикинув остаток энергии, наложил на себя ускорение и побежал прямо на врагов, заорав во все горло и размахивая огненными мечами. Эффект вышел неожиданным. Второй парень струхнул и дал стрекача, а девушка вызвала такой же меч и пошла на меня. Откровенно говоря, проверять, кто из нас лучший фехтовальщик, не хотелось, ввиду моей нелюбви к риторическим вопросам. Поэтому я развеял заклинание и ударил своей молнией в упор. Получилось очень ярко и красиво. Щит моей противницы погас за секунду, ее тело изогнулось и затряслось в конвульсиях. На пол она упала с высунутым языком, от строгого серого платья пошел едкий черный дым. «Блин, надеюсь, не переборщил. Извини, случайно вышло». «Именно над Виолеттой все еще горело, значит, не труп». «Хорошо, осталось 5% маны и 2 противника». «А, нет, один». Убегавшего чела встретил тот, который отсиживался в противоположном углу. Не успел заметить примененное заклинание. Просто вспышка, и вот он на земле. 3 против 1. Расплюнуть», — подала голос Юля. Сестры стояли у меня за спиной. «Он из Меншиковых. Их нельзя недооценивать». После слов Эллы я пригляделся к последнему противнику и не сдержал вздоха. Роман Семенович Меншиков. 3-й наследник рода. Человек. Возраст 21, уровень 44, магический коэффициент 3, опытный боец. Вроде по внешности ничего особенного. Среднего роста, умеренно смазливое лицо, идеальный с иголочки костюм. И все же было в нем что-то. «Строганов, значит. Это ведь ты разнес мой флаер?» «Он мне нравился. Никакой ненависти или презрения». Пожалуй, до звания хлыща 4-го не дотягивает, будет пока просто Меншиковым. Ну да, ты же не захотел сворачивать с моего пути? Недооценил тебя, признаю. Больше такой ошибки не повторю. Он вскинул руки. Пол под нами задрожал. Вся арена заходила ходуном. Лучше сдавайтесь или умрете. Тебе же нельзя нас убивать, возмутилась Юля. Подумаешь, отмажусь. Я ведь Меншиков, а вы кто? Так... «Книжные черви. Ну, допустим, сошлют меня на Дальний Восток с маньчжурами воевать. Только рад буду. Давно мечтал. А то с вами, хлюпиками и неженками, скучно». «Не ставь свой рот выше нашего! Рылом не вышел!» Анархистка подалась на провокацию и пустила огненный шар на остаток маны. Врезавшись в недвинувшегося Меншикова, он взорвался, а следом за ним и тело. «Двойник!» Яркий свет залил все вокруг. Он прожигал через веки, оставляя разноцветные разводы и полностью убив мне зрение. Грёбаный допельгангер! Я даже интерфейс перестал видеть. В такой ситуации бежать куда-то было смерти подобно. Все равно достанет. Единственным выходом видел не дать подойти к себе. Жаль, маны нифига нет. «Система, в инвентаре же куча кристаллов лежит. Передай мне с них энергию». Ответа я не видел и не слышал. Просто понадеялся на логику. Система не хочет, чтобы ее избранник проигрывал, значит, пускай помогает. Не тратя больше времени на рефлексию, применил единственное бьющее по площади заклинание в своем арсенале — сферу мгновенного холода. Расчет простой. Радиус у нее был повыше, чем у купола отчуждения, и Меншиков вполне мог попасться. Следующим я наложил на себя исцеление, не особо помогло, зрение не вернулось. Тогда поставлю щит и... «Чё мне делать дальше?» «Я включила тебе подпитку энергии». Система не вернула мне зрение. Смысл сказанного загонялся мне прямо в мозг. Странные ощущения, словно тебе щекочут внутри черепушки. Реально, лучше бы голосовой модуль подрубила. «Не отвлекайся, ты его зацепил. Прислушайся. Справа на 4 луч холода». Система была права. В зоне, которую она назвала, действительно раздался какой-то шорох, и я от души лупанул туда означенным заклинанием. Затем с меня потребовали воздушный кулак на 11, земляную стену на 12. Так и проходил наш странный бой. Глаза по-прежнему ничего не видели, и я закрыл их, чтобы не отвлекаться на разноцветные разводы. Блин, надеюсь, не ослеп, а то вообще грустно будет. С другой стороны, у системы наверняка есть какие-нибудь читерные киберглаза и другие органы. Даже не мечтай, пройдет через 6 минут, 9 часов сюрикен. На автомате выполнил указание, послав заклинание на новый шорох, о чем пожалел в следующую секунду. «Строганов, сука! Тебе конец! Я тебя урою! Я...» Оглушительный удар гонга заглушил визгливые угрозы моего нового врага Меншикова. С клетки сняли купол тишины, и на меня обрушились крики со всевозможным спектром эмоций. Возмущенные, ликующие, фанатеющие. «Он мошенник! Откуда столько энергии?» «Весь бой экономил и тут разродился! Вы посмотрите на него, еще и лыбится!» «Да не гони, у него коэффициент единица! Весь полигон разнес! Просто дрался в полсилы, а как прижало, показал, на что способен!» «Молодец, Строганов! Показал Меншиковым!» Кто-то аккуратно взял меня под руки и куда-то повел. Система молчала, и я решил не сопротивляться. Тем более от моих поводырей приятно пахло какими-то неуловимыми духами и разгоряченной женской плотью. «Осторожно, ступеньки!» Слева послышался всегда спокойный голос Эллы. «Не ступеньки, а пьедестал!» — огрызнулась справа Юля. «Мы же победили!» «Вы целы?» — только и спросил, поднимаясь хрен знает куда. Хотя нет, слово «пьедестал» я расслышал четко. «Да, Меншиков нас не рискнул тронуть, несмотря на свое бахвальство. Видимо, решил подлизать очко нашему отцу и хотел оставить нам призовые места». «Почему тогда мне не помогали? Хотя бы крикнули, где он?» «Как? Мы же ничего не видели, только с гонгом восстановились слегка. Техникой слепого боя не владеем». «Интересно, откуда у тебя такие знания? На монаха вроде не похож». Я промолчал. «А что говорить? Правду? Так не поверят». Придумывать правдоподобную ложь было слишком лениво, да и зачем? Постепенно разноцветные разводы исчезли, но видеть лучше я не стал. Попробуйте что-нибудь рассмотреть, когда прямо в лицо херачит ярчайший прожектор. Передо мной возникло фиолетовое пятно и заорало на всю арену. «Такого не случалось уже очень давно. Впервые в массовой стычке не просто выжил, но и победил человек из слабого рода. И, как мне рассказали, это не первая его победа. Встречайте восходящую звезду. Кирилл Строганов! Строганов! Строганов! Строганов!» Постепенно голоса моих внезапных фанатов заглушили хейтеров. «Ну и хорошо. Последователи мне еще пригодятся. Чем больше, тем лучше». «Хотите больше крови и зрелищ?» Казалось, Грубин орал прямо в мое ухо. «Круто! И зрение не возвращается, и слуха сейчас лишусь». «Да!» — доносились слабые крики отовсюду. «Настало время индивидуальных дуэлей. Наш первый бой — Кирилл Строганов против Вадима Меншикова». Чьи-то другие руки сняли меня с пьедестала и потащили обратно в клетку.